18-20 октября 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Карл Мария Деммельхубер. 20 октября 1944-го, 20 января 1945 года. Генерал пехоты Гюнтер Блюментрит. Родился 10 февраля 1892 года в Мюнхене. 29 мая 1911 года поступил фанен-юнкером в 71-й пехотный полк. Окончил военное училище в Данциге в 1912 году. 19 ноября 1912 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны, адъютант 3-го батальона своего полка. С 1 января 1918 года полковой адъютант. С 5 сентября 1918 года 205-й. С 23 декабря 1918 года 76-й пехотной бригады. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса, Рыцарским крестом ордена дома Гогенцоллернов с мечами. Обер-лейтенант с 22 марта 1918 года. В марте-октябре 1919 года командовал ротой в добровольческом корпусе в Гессене, Тюрингии и Вальдеке. После демобилизации из армии оставлен в Рейхсвере. Командир роты. С 1 апреля 1926 по 1 октября 1927 года начальник оперативного отдела штаба 6-й дивизии. С 13 апреля 1935 года лектор и инструктор по тактике военной академии. 1 июля 1935 года переведен в штаб 7-го военного округа, а 15 октября 1935 года назначен начальником оперативного отдела штаба 7-го армейского корпуса. С 12 октября 1937 года командир 1-го батальона 19-го пехотного полка. С 3 ноября 1938 года начальник 4-го отдела «Боевая подготовка» Генштаба сухопутных войск. Руководил разработкой планов военных операций, в том числе плана «Вейс» — «Война с Польшей». Во время польской и французской кампаний занимал должность начальника оперативного отдела штаба группы армий «Юг» с 1 сентября 1939 года и А с 20 октября 1939 года. С 25 октября 1940 года начальник штаба 4-й армии. Участник военных действий на Советско-Германском фронте. 17 января 1942 года назначен первым обер-квартирмейстером Генштаба сухопутных войск. На этом посту он был ближайшим помощником и заместителем начальника Генштаба. С 24 сентября 1942 по 9 сентября 1944 года начальник штаба группы армий «Д» командование Запада. 3 января 1943 года попал в железнодорожную катастрофу и получил тяжелые ранения. С 1 октября 1944 года назначен командиром 86-го армейского корпуса, но уже 18 ноября сменил его на 58-й танковый корпус, одновременно командовал 12-м армейским корпусом СС. в декабре 1944 года вместе с генерал-фельдмаршалом Моделем, генералами фон Монтефелем и Дитрихом пытался убедить Адольфа Гитлера начать переговоры с союзниками о заключении сепаратного мира. 23 ноября 1944 года возглавил наспех созданную корпусную группу «Блюментрит». С 29 января 1945 года командовал 25-й армией, а с 28 марта 1945 года 1-й парашютной армией. 10 апреля 1945 года поставлен во главе наскоро сформированного соединения, получившего название армии «Блюментрит». 6 мая 1945 года назначен главнокомандующим в Шлезвиг-Гольштейне. 1 июня 1945 года арестован англичанами и 1 декабря передан американцам. Находясь в плену, сотрудничал с американской военно-исторической комиссией. Автор мемуаров и большого числа военно-исторических работ по истории Второй мировой войны. Считал, что союзники допустили ошибку, действуя широким фронтом, вместо того, чтобы нанести концентрированный удар в Северной Германии. 1 января 1948 года освобожден. Умер 12 октября 1967 года в Мюнхене. Производство во время войны. Полковник. 1 октября 1938 года. Генерал-майор. 16 января 1942 года. Генерал-лейтенант. 1 декабря 1942 года. Генерал пехоты. 1 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 13 сентября 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 18 февраля 1945 года. Золотой германский крест. 26 января 1942 года. 29 января 1945 года. Генерал-лейтенант Фриц Байерлейн. Родился 14 января 1899 года в Вюрцбурге. 5 июня 1917 года поступил фанен-юнкером в 9-й Баварский пехотный полк. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 2-го класса. Фенрих. 24 июля 1919 года. После демобилизации оставлен в Рейхсвере. 1 января 1922 года произведен в лейтенанты. В 1930-1933 годах адъютант 1-го батальона 21-го пехотного полка. Окончил вспомогательные командные курсы в 1933 году и получил подготовку офицера генштаба. С 12 октября 1937 года командир роты 6-го пулеметного батальона. С 10 ноября 1938 года второй офицер генштаба, квартирмейстер штаба 15-го армейского корпуса. С 1 апреля 1939 года первый офицер генштаба штаба 10-й танковой дивизии. С 25 февраля 1940 года штаба 19-го армейского корпуса. 1 июня 1940 года как специалист в области танковых операций назначен первым офицером генштаба в штаб танковой группы генерала Гудериана, позже преобразованного в штаб 2-й танковой группы. Участвовал в польской и французской кампаниях, а также в боях на советско-германском фронте. Во время наступления на Москву командовал соединением в составе 39-го танкового корпуса. С 5 октября 1941 года начальник штаба африканского корпуса. Во время отсутствия Роммеля неоднократно исполнял обязанности командира корпуса и армии. С 7 декабря 1942 года начальник штаба германо-итальянской танковой армии «Африка». С 1 марта по 6 мая 1943 года возглавлял штаб 1-й итальянской армии в Тунисе. Руководил неудачной атакой на Алам-эль-Хальфу. За неделю до капитуляции итало-германских войск в Африке вместе с Роммелем отозван в Европу и 20 октября 1943 года назначен командиром 3-й танковой дивизии на советско-германском фронте. 10 января 1944 года назначен командиром элитной учебной танковой дивизии на Западе. С началом наступления союзников в Нормандии дивизия Байерлейна была вместе с другими главной ударной силой фон Клюге. Вместе со 2-й танковой дивизией СС «Мертвая голова» предпринял попытку контрнаступления против американцев и понес тяжелые потери. 25 июля 1944 года дивизия подверглась интенсивной бомбардировке авиации союзников, в которой приняло участие около 3000 бомбардировщиков. Дивизия потеряла более 70% состава, и в ней осталось 14 танков. 26 июля отбил атаку 5 американских дивизий, но в результате боя учебная танковая дивизия перестала существовать. В декабре 1944 года участвовал в сражении у города Бастонь, Бельгия. С 29 марта 1945 года командир 53-го армейского корпуса. 15 апреля 1945 года капитулировал в Рурском котле и попал в американский плен. После освобождения в 1947 году активно участвовал в реваншистском движении. Умер 30 января 1970 года в Вюрцбурге. Производство во время войны. Майор 1 июня 1938 года, подполковник 1 сентября 1940 года, полковник 1 апреля 1942 года, генерал-майор 1 марта 1943 года, генерал-лейтенант 1 мая 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 26 декабря 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 6 июля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 20 июля 1944 года. Золотой германский крест 23 октября 1942 года. 29 января, 16 апреля 1945 года. Генерал-лейтенант Эдуард Краземан. Родился 5 марта 1891 года в Гамбурге. 11 февраля 1910 года поступил фанен-юнкером в 46-й полевой артиллерийский полк. 18 августа 1911 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны, командир батареи, дивизионный и полковой адъютант. В мае-ноябре 1918 года второй офицер генштаба, квартирмейстер штаба 35-й пехотной дивизии. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Капитан 18 августа 1918 года. 30 апреля 1919 года уволен в отставку. 1 октября 1936 года зачислен в Ландвер, а 12 октября 1937 года переведен в 10-й отдел Генштаба сухопутных войск. С 1 апреля 1939 года командир батареи 73-го артиллерийского полка, с которым участвовал в польской кампании. С 1 февраля 1940 года командир 2-го дивизиона 78-го артиллерийского полка. С 1 мая 1941 года командир 33-го артиллерийского полка. Участник боев на Советско-Германском фронте. В мае-августе 1942 года временно командовал 15-й танковой дивизией. 5 апреля 1944 года переведен в резерв и отправлен на курсы дивизионных командиров. С 6 июля 1944 года командир 26-й танковой дивизии, действовавшей в Италии. Вместе с частями 12-го армейского корпуса СС 16 апреля 1945 года взят в плен британскими войсками. В апреле 1947 года британским военным трибуналом признан виновным в казнях заложников в Италии и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Умер 28 апреля 1950 года в Верльской тюрьме. Производство во время войны. Майор. 1 июня 1938 года, подполковник 1 августа 1940 года, полковник 1 февраля 1942 года, генерал-майор 1 октября 1944 года, генерал-лейтенант 27 февраля 1945 года, генерал артиллерии 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 26 декабря 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 18 декабря 1944 года. Золотой германский крест 1 ноября 1943 года.